Сегодня, друг мой, день благословенный. Воздать хвалу Создателю хотим, реченное в Писании неизменно. Сегодня въезд Христа в Иерусалим. И, приближаясь к Иерусалиму, Господь сказал двоим ученикам: «Вот то селение не пройдите мимо, все сказанное мною будет вам. Ослица и осленок там в тени, вы то селение ныне посещайте. Необходимы Господу они, спросившему у вас вы отвечайте». И дочери Сионовой, сказавши: «Сей кроткий царь грядет к тебе теперь, народ свои одежды подстилавши, ложили ветви на земную твердь. Народ ему кричал: «Осанна в вышних! Благословен грядущий на земле!» В движение пришел весь город высший, пророк из Назарета на осле. О, как давно хотел всех вас собрать я, как птица под крыло своих птенцов! Господь готов всех заключить в объятия, но вы не отозвались на тот зов. И о безумии ликующих сердец заплакал Иисус в Иерусалиме. Он, всемогущий наш благой Отец, оплакивает многих и поныне. Аминь.